«Гусь-гусь» представляет курс Антона Захарова «Приключения биологии в космосе, Древнем Египте и нашей голове». Лекция 6. Биология и этика. Как не стать ученым-злодеем. О, картошка и меласа, вместе они прямо в кассу, они так мягки, как шерстяные носки. Молоко и сахар от куски, о, картошка и меласа. Я впервые узнал, что такое меласа, именно благодаря этой песне. Если вы эту песню раньше не слышали, это песня из совершенно великолепного мультика, который называется «По ту сторону изгороди». В этом мультике два мальчика путешествуют в загадочных местах. Есть старший брат, есть младший брат. Один из них носит на голове чайник. Если посмотрите, узнаете, который, и узнаете, почему, но не сразу. В какой-то момент они оказываются в школе, и они исполняют эту песню. А картошка и меласа — это как раз то, что они едят в этой школе. Кричать еще картошки и меласы. Если вы не смотрели этот мультик, то вы с высокой вероятностью не слышали слово «меласа» раньше, потому что в России это не очень популярный продукт. Вообще, это такой сахарный сироп, и в России он обычно считается отходом производства, его как-то используют, но в пищу не особенно применяют. А, например, в Америке это пищевой продукт, это сладкий такой сироп, который добавляют в еду, особенно не очень богатые семьи, и особенно это было популярно в конце 19-го, начале 20 века. И с этим связан не только этот мультик прекрасный, но с меласой связан и еще один сюжет, намного менее приятный, но зато очень интересный. Сегодня мы будем говорить про биологию и этику. Этика — это такой раздел философии, который пытается разобраться в том, что такое хорошо и что такое плохо. Мы уже немного говорили про этику, когда говорили про связь биологии и психологии, когда говорили про связь биологии и космоса. И в этой завершающей лекции мы будем подробно разбираться с тем, что такое хорошо, а что плохо в экспериментах на людях. Так вот, с меласой связана еще одна история, еще один пример. И для того, чтобы поговорить про него, мы послушаем кусок из американского блюза, который называется «Cornbread, Peas and Black Molasses». Cornbread, peas, black molasses. I don't want no cornbread, peas, black molasses. Это намного более грустная песня. Сюжет этой песни посвящен кукурузе, горошку и меласе снова. И поет исполнитель о том, что он больше не может употреблять эту кукурузу, этот горошек и эту меласу, и больше не будет этого делать, и вообще ему плохо и тяжело. Эта песня считается народной песней, ее исполняли разные исполнители, эта версия, кажется, 70-х годов, а история этой песни идет к началу 20 века, и в начале 20 века в Америке в некоторых учреждениях, в том числе тюремных учреждениях, в том числе учреждениях, которые работали с людьми с психическими отклонениями какими-то или с ментальными расстройствами, на них буквально проводили эксперименты. В некоторых случаях утверждалось, что у них спрашивают согласие на то, можно ли провести с ними эксперименты или нет. В некоторых случаях этого не делалось. В любом случае, даже если это согласие спрашивали, я надеюсь, что вы понимаете, это большой вопрос, насколько люди были свободны сказать «нет», будучи заключенными или будучи людьми с ментальными расстройствами. А история такая. В 19 веке в Америке большую проблему составляло заболевание под названием пелагра. Это заболевание было к этому моменту известно уже пару веков. Симптомы его крайне неприятные и, в принципе, смертельные, начиная с какого-то момента. Описывается это обычно по-английски 4 D, по-русски 3 D и S. Деменция, то есть слабоумие, диарея, то есть сильный понос, дерматит, то есть очень сильные воспаления кожи, да, покраснение кожи и сухость кожи. И по-английски 4 D — это death, по-русски это, соответственно, смерть, то есть это заболевание смертельное. В Америке, особенно в южных штатах, в конце 19 века до 50 тысяч человек ежегодно страдали от этой болезни, и до 7 тысяч человек умирали от этой болезни. Это существенные были цифры, а особенно страдали люди бедные. Соответственно, было много разных теорий о том, что это за заболевание, откуда оно берется, какие у него причины. Наиболее популярной была версия о том, что это инфекционное заболевание, то есть есть какие-то микробы, которые его передают. К этому моменту ученые уже знали, что такие болезни бывают, которые благодаря микробам существуют, и многие считали, что вот пелагра — это такое заболевание. Но был один ученый, который много изучал инфекционные заболевания, звали его Джозеф Гольдбергер, и он обратил внимание на следующее. Он, поскольку изучал многие инфекционные заболевания, он прекрасно знал, что инфекционные заболевания не щадят ни пациентов, ни врачей. Соответственно, многие врачи, которые работают с этими заболеваниями, они обычно тоже заражаются. Сам Гольдбергер так болел лихорадкой Денге, желтой лихорадкой, еще какими-то инфекционными заболеваниями. А, как он обратил внимание, люди, которые работают с людьми с пелагрой, сами обычно не болеют. И на основании этого он предположил, что, возможно, пелагра — это заболевание, которое возникает не потому, что есть какой-то микроб, а потому что людям чего-то не хватает в еде. И это совершенно была революционная мысль. Он был не самым первым человеком, который так предположил. Были русские ученые, которые про другие болезни это раньше предполагали. Но все равно эта мысль еще не вошла в умы ученых. Для того, чтобы проверить, какая причина у пелагры на самом деле, он решил провести эксперименты на людях и в качестве испытуемых выбрал людей с ментальными расстройствами, которые находились в психиатрических лечебницах. И часть этих людей он кормил одной едой, часть этих людей он кормил другой едой. И таким образом продемонстрировал, что если поменять диету, у людей симптомы пелагры пропадают. Часть ученых ему поверила, часть ученых ему не поверила. Когда ему не поверили, он решил еще ярче продемонстрировать неинфекционную причину этого заболевания. Он брал кусочки кожи людей, больных пелагрой, вводил их себе. Он вводил своей жене, каким-то коллегам своим, и люди не заболевали пелагрой. Из чего он сделал вывод, что да, как бы это не связано с инфекцией. Дальше он стал думать, с какими это может быть связано продуктами. Заметил, что как раз люди, которые питаются в основном кукурузой, специальным образом приготовленной горошком и мелассой, не получают, видимо, каких-то веществ и заболевают пелагрой. И если их рацион разнообразить, добавить фруктов или еще чего-нибудь, то, соответственно, заболевание пропадает. Он стал рассказывать разным чиновникам, что давайте поменяем диету. Его приняли в штыки, в том числе потому, что было трудно чиновникам признаться, что многие люди болеют и умирают из-за того, что им не могут нормальный рацион устроить, потому что чаще всего от пелагры страдали, ну, различные заключенные, да. Вот, поэтому многие чиновники не соглашались, и еще довольно много лет прошло, прежде чем его точка зрения восторжествовала полностью, но открытие действительно было сделано. Но нам этот пример нужен не для того, чтобы говорить вообще про историю американского здравоохранения, и не конкретно пелагра нас интересует, хотя это тоже интересное заболевание. Нам важна вот та часть, которая касается экспериментов на людях. В статьях, которые я находил про Джозефа Гольдбергера, про него обычно говорится, что это пионер здравоохранения, и о нем говорится в очень положительном ключе, хотя он проводил эксперименты на людях без их информированного согласия, то есть без такого согласия, при котором люди понимают, на что они соглашаются. И по современным этическим меркам это считается совершенно чудовищным нарушением, и так делать ни в коем случае нельзя. Почему? Почему мы сейчас считаем, что эксперименты без информированного согласия плохи? Потому что, когда человек не знает, на что он соглашается, для него может оказаться неприятным сюрпризом какая-то проблема со здоровьем. То есть сейчас принято, когда мы просим человека поучаствовать в каком-то исследовании, четко проговорить ему, какой это окажет эффект на его здоровье, окажет ли, и какие есть потенциальные риски, да, мы должны предполагать, к чему может привести такое лечение или такая процедура. Мы должны предупредить, что если от этого у человека может появиться сыпь на теле, то она может появиться, он должен быть к этому готов. Или если может начаться воспаление, соответственно, он должен быть готов к этому воспалению. И человек тогда понимает, на что он соглашается, он готов к этому, он готов с последствиями мириться. Иногда последствия бывают серьезными, и иногда люди готовы мириться с серьезными последствиями, но самое главное, они должны знать, что эти последствия будут, и они должны мочь отказаться от участия в этом эксперименте, причем в любой момент времени. Если они обнаружили, что эти последствия наступили, и они слишком тяжелы, они должны иметь возможность отказаться от этих исследований. Иначе мы проявляем насилие, иначе мы фактически, ну, наверное, было бы правильно сказать, подвергаем людей пыткам. В некоторых случаях, может быть, не супер страшным, но, тем не менее, все равно пыткам. Конечно, Гольдбергер был не единственным ученым, который не осознавал этого или не считал, что это важно. Были и другие примеры в истории, когда эксперименты на людях бывали, и когда эти эксперименты бывали неэтичными, когда они бывали плохими или жестокими. И особенно отличились в этом нацисты немецкие во время Второй мировой войны и незадолго до, и, соответственно, их союзники японцы. У них была куча разнообразных чудовищных программ экспериментальных, в которых они могли пытаться выяснить, насколько, например, русские военнопленные подвержены холоду, и нет ли у них каких-нибудь врожденных особенностей, которые помогали им бы справляться с холодом, и для этого они просто людей на мороз голыми выпускали. Могли выяснять действие каких-то отравляющих веществ, могли выяснять болевые пороги, да, насколько люди способны терпеть боль и так далее, и так далее. Это совершенно чудовищная история, я не буду сейчас в нее погружаться. И после того, как союзники победили во Второй мировой войне, когда проходили суды над военными преступниками, в том числе проходили суды над теми докторами, которые такие эксперименты проводили, и в результате этих судов был сформирован так называемый Нюрнбергский кодекс в честь города Нюрнберга, в котором проходили эти суды, и люди описали то, о чем я сейчас начал говорить, да, о том, что нужно спрашивать людей согласие на участие в эксперименте, нужно объяснять им, что в этом эксперименте будет, нужно давать людям возможность из эксперимента выйти, эксперимент не должен приводить к смерти или к тяжелым увечьям, и так далее, и так далее. Там появился список из 10 пунктов, которые нужно было соблюдать. И казалось бы, что это должно помочь многим странам уйти от неэтичных экспериментов. Если мы видим, что вот в нацистской Германии такие чудовищные формы это принимают, кажется, что во всем остальном мире люди должны бы отказаться от таких экспериментов, но этого не происходило буквально до недавнего времени. И примеры были разные. Некоторые из этих примеров были не настолько страшны, кажется. Ну, скажем, в 40-х-50-х годах в Швеции в течение почти 10 лет исследователи пытались понять, как сладкое влияет на образование кариеса. Они кормили пациентов сладким и смотрели, будет ли у них кариес встречаться чаще, чем у тех пациентов, которых сладким не кормили. И действительно, те люди, которых сладким кормили больше, у них действительно возникал кариес, и это действительно был вред здоровью. Конечно, можно сказать, что это не самый страшный вред здоровью, тем не менее, это действительно он, это этот самый вред здоровью. Ключевой момент в этой истории заключается не в том, что этот вред был нанесен, не только, точнее, в том, что этот вред был нанесен, а в том, что люди, на которых проводили эти эксперименты, это были не просто пациенты поликлиники или госпиталя, это были пациенты психиатрического заведения, психиатрической лечебницы, и когда их спрашивали, согласны ли вы на участие в этом эксперименте, даже те люди, которые соглашались, мы не всегда можем быть про них уверены, насколько они понимали, на что они соглашаются. Поэтому вред, который они себе нанесли, пусть это не самый страшный вред, но они не могли быть готовы во многих случаях к этому вреду. И это сейчас считается, безусловно, плохой идеей. Мы не хотим причинять людям вред такой, о котором они не подозревают, такой, на который они не могут согласиться самостоятельно. Были исследования в Австралии аборигенов, в которых пытались выяснить там болевые пороги аборигенов, то есть ну, просто мучили людей. Были исследования в Англии о том, как влияют отравляющие вещества на солдат уже после того, как Вторая мировая война закончилась. И одним из лидеров в том, какое количество неэтичных экспериментов в этой стране происходило, была Америка. Примеры были разные. В одном из случаев людям буквально под кожу вкалывали раковые клетки для того, чтобы посмотреть, разовьется у них раковое заболевание или не разовьется. И у некоторых оно действительно развивалось. Людей не предупреждали о последствиях этого заболевания. Были исследования, в которых американские спецслужбы пытались выяснить, насколько хорошо или плохо работают разные сыворотки правды или какие-то препараты, которые ломают психику, влияют на волю. И опять же, людей совершенно не обязательно спрашивали о том, насколько они хотят принимать участие в этих исследованиях. Было много скандалов, и только к 70-80-м годам 20 века, это буквально 50 или даже меньше лет назад, люди начали приходить к тому, что нет, такие эксперименты, наверное, все-таки стоит завершать. И многие государственные организации в Америке и в других странах начали формулировать законы, которые запрещали бы такие эксперименты или какие-то правила, которые, соответственно, проверяли бы эксперимент перед тем, как он произойдет, на этичность. Сначала в дополнение к Нюрнбергскому кодексу появилась Хельсинская декларация. Ее по всему миру уже распространили. Сейчас уже 7 редакций есть. Потом на основе этой декларации были созданы правила, система правил, которая называется Good Clinical Practice. То есть по-русски это правильные способы проведения клинических исследований. Это международные нормы, которые многие страны законодательно включили в свою практику. И сейчас, кажется, ситуация во многих странах стала получше, и многие ученые перед тем, как они проведут свой эксперимент на людях, должны сначала всем объяснить, что в этом эксперименте ничего плохого не произойдет, что людям объяснят, что происходит, что у этого эксперимента действительно есть смысл, это может кому-то помочь, что риски известны, что человек может всегда выйти из эксперимента, если он хочет выйти из этого эксперимента, что человек, который соглашается, он не находится в стесненных обстоятельствах, например, там, финансовых или еще каких-то, то есть на него никто не давит, ну и так далее, и так далее. Есть целые списки, которые об этом говорят. И, казалось бы, с одной стороны, все хорошо, с другой стороны, не во всех странах это пока стало совсем нормой, и неэтичные эксперименты происходят и сейчас. Например, в Китае в 2019 году ученые решили проверить, насколько человеческие эмбрионы, насколько плод, еще не рожденный, можно изменить, можно повлиять на его наследственную информацию, на то, что хранится внутри клеток, на то, что называется ДНК, наверное, это слово вам знакомо, то есть на гены. Они решили поменять какие-то гены, то есть они решили изменить какие-то признаки в будущем у этого эмбриона. Такие исследования сейчас считаются неэтичными, потому что мы очень плохо себе представляем их последствия, поэтому мы не можем нормально предупредить людей об этих последствиях. Хотя было много дебатов о том, считать это этично, не считать, и где вообще граница этой этики, где граница того, что такое хорошо, а что такое плохо, проходит. Много вопросов возникает к этике сейчас, в то время, когда во всем мире свирепствует пандемия коронавирусной инфекции. Почему? Потому что обычно для разработки любого медицинского препарата, лекарства, вакцины, таблетки, прививки, чего угодно, требуется много времени, лет 8-10, в зависимости от того, про какой медицинский препарат мы говорим. Понятно, что никто не готов жить в условиях пандемии, в условиях самоизоляции, в условиях карантина столько времени. Это невозможно психологически, это невозможно экономически, это невозможно по разным причинам. Поэтому многие страны пытаются ускорить процесс создания вакцин. И здесь возникает много вопросов, а правильно ли это делать и насколько польза перевешивает возможные риски. Что могут быть за примеры, что это могут быть за риски? Мы пока не знаем, первое, насколько эта вакцина может оказаться безопасной. Никто, конечно, этого не знает. Ни в России, ни с русскими вакцинами, ни в Китае, ни в Америке, ни во всех странах, которые разрабатывают эти вакцины. Поэтому, когда эти эксперименты проводятся, очень важно людей информировать о том, что эти риски действительно есть. А они действительно есть, потому что мы не знаем, что может произойти. И мы знаем, что в случае других вакцин проблемы бывают, и более того, мы знаем, что в принципе из медицинских препаратов в лучшем случае из 100 препаратов регистрируется один, потому что возникают различные осложнения. Это первый момент. Второй момент. Мы не знаем эффективность совершенно этих препаратов. Мы не можем себе представить пока еще, какое количество людей, какую долю людей такие вакцины будут лечить. И пока мы этого не знаем, строго говоря, мы не можем всех просить эту вакцину использовать. С одной стороны. С другой стороны, чтобы это сделать по всем правилам международным, нужно, как я уже говорил, 8 там, или 10 лет. Да? Общество должно как-то справляться с такими проблемами. И здесь мы подходим к ключевой мысли, связанной с экспериментами вообще и конкретно с экспериментами на людях, хотя это, конечно, касается экспериментов на животных и вообще на любых живых организмах. Когда мы проводим эти эксперименты, мы должны помнить, что все-таки мы остаемся людьми, и есть какие-то вещи, которые делать просто плохо. Даже если эти вещи могут сделать в будущем, потом, когда-нибудь, кому-нибудь хорошо, насколько это стоит тех страданий, той боли или тех проблем, которые это принесет одному человеку или группе людей. И оказывается, что для того, чтобы заниматься естественными науками и биологией в частности, очень и очень важно думать о том, что происходит вокруг, слышать других людей, чувствовать их проблемы, быть готовым обсуждать эти проблемы и вообще быть подкованным не только в естественных науках, но и гуманитарно. И ровно поэтому в большинстве медицинских и биологических вузов в мире сейчас есть курсы биоэтики. Как человек, который когда-то учился этому, могу сказать, что студенты сначала обычно плюются, не понимают, почему им это нужно, но с течением времени, обычно, когда ты видишь эти проблемы, когда ты читаешь про эксперименты Гольдбергера, про нацистские эксперименты, про какие-то там шведские или американские эксперименты, ты начинаешь понимать, что действительно, если не подумать заранее о том, чем плохим могут обернуться ваши эксперименты, то даже самая хорошая наука может оказаться опасной. Это была последняя лекция курса Антона Захарова «Приключения биологии в космосе, Древнем Египте и нашей голове». Над курсом работали редактор Анна Шур, выпускающий редактор Ася Терехова, звукорежиссер Павел Цуриков, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Вера Едемская. А джингл нам написал Дима Гудничев. Мы благодарим студию «Резонант Артс». Если вам нравится «Гусь-гусь», пожалуйста, расскажите о нас лучшему другу или подруге, родственнику или учителям. Мы очень хотим, чтобы наши лекции услышали все, кому они интересны. Пока!